Поступок сопряжен с эффектом. Каждой ситуации соответствует оптимальная эффективная реакция на нее. Когда она является избыточной или недостаточной, люди поступают дурно. Соотнося мотивацию с нравственной оценкой поступка, Аристотель сближал биологическое учение о душе с этикой. Всякий в состоянии гневаться, и это легко. Также выдавать деньги и тратить их, но не всякий умеет и нелегко делать это по отношению к тому, кому следует и ради чего и как следует. Если эффект, эмоциональное состояние, действие адекватной ситуации, то расходование денег принято называть щедростью. Если неадекватны, то либо расточительством, либо скупостью. Правильный способ реагирования необходимо вырабатывать опытом, изучением других и самого себя. Упорным трудом. Человек есть то, что он сам себе воспитывает, вырабатывает. Аристотель впервые заговорил о природосообразности воспитания и необходимости соотнесения педагогических методов с уровнем психического развития ребенка. Он предложил периодизацию, основой которой явилась выделенная им структура души. Детство он разделил на три периода – до 7 лет, от 7 до 14 и от 14 до 21 года. Для каждого из этих периодов должна быть разработана определенная система воспитания. Например, говоря о дошкольном возрасте, Аристотель подчеркивал, что в этот период важнейшее место занимает формирование растительной души. Поэтому для маленьких детей такое значение имеет режим дня, правильное питание, гигиена. Школьникам необходимо развивать и другие свойства, в частности движение, при помощи гимнастических упражнений, ощущения, память, стремления. Нравственное воспитание должно основываться на упражнениях и нравственных поступках. Если Платон считал чувства злом, то Аристотель, напротив, писал о важности воспитания чувств детей, подчеркивая необходимость уверенности и разумного соотнесения чувств с окружающим. Большое значение он отводил аффектам, которые возникают независимо от воли человека, и борьба с которыми силой одного разума невозможна. Поэтому он подчеркивал роль искусства, особенно искусства драматического, которое вызывает соответствующие эмоции у зрителей и слушателей, способствует катарсису, то есть очищению от аффекта, одновременно обучая и детей, и взрослых культуре чувств. Говоря о нравственности, Платон подчеркивал, что нравственно только абсолютно правильное и совершенное поведение, а любое отклонение от правила, даже с самыми лучшими целями, уже является проступком. Страница 47-я. В отличие от него, Аристотель подчеркивал значение самого стремления к нравственному поведению. Таким образом, он поощрял попытки ребенка, пусть и неудачные, быть хорошим, создавая тем самым дополнительную мотивацию. Итак, Аристотель преобразовывал ключевые объяснительные принципы психологии – системности, организации, развития, детерминизма. Душа для Аристотеля – не особая сущность, а способ организации живого тела, представляющего собой систему. Душа проходит разные этапы в развитии и способна не только запечатлевать то, что действует на тело в данный момент, но и сообразовываться с будущей целью. Аристотель открыл изучение множества конкретных психических явлений, но, так сказать, чистых фактов в науке нет. Любой факт по-разному видится в зависимости от теоретического угла зрения, от тех категорий объяснительных схем, которыми вооружен исследователь. Обогатив объяснительные принципы, Аристотель представил совершенно иную, сравнительно с предшественниками, картину устройства, функции и развития души. Психологические воззрения в эпоху эллинизма. Как уже говорилось, после походов македонского царя Александра, 4 век до нашей эры, возникла крупнейшая монархия древности. Ее последующий распад открыл новый период в истории древнего мира, эллинистический, с характерным для него синтезом элементов культур Греции и стран Востока. Положение личности в обществе коренным образом изменилось. Свободный грек утрачивал связь с родным городом, стабильной социальной средой и оказывался перед лицом непредсказуемых перемен. Со все большей остротой он ощущал зыбкость своего существования в изменившемся мире. Эти сдвиги в реальном положении, в самоощущении личности наложили отпечаток на представление о ее душевной жизни.